От крыла машины отлетела декоративная стрела из хрома. За ней последовала металлическая накладка на капоте. Спустили баллоны, исполосованные ножами. А сирена все звучала. Треснули от напора темные ветровое и боковые стекла и со звоном обрушились в салон. Он увидел, что Вики одной рукой продолжает давить на клаксон, а второй прикрывает лицо. Бесцеремонные детские пальцы уже нашаривали изнутри запор на дверце. Вики отбивалась отчаянно. Сирена стала прерывистой, а там и вовсе смолкла. Кто-то рванул на себя искореженную дверцу, и десятки рук начали отрывать Вики от руля, в который она вцепилась мертвой хваткой. Один из подростков подался вперед и ножом. Тут Берт вышел из оцепенения и, буквально слетев со ступенек паперти, рванулся к машине. Юноша лет 16, с выбившейся из-под шляпы рыжей гривой, обернулся с эдакой линцой, и в тот же миг в воздухе что-то блеснуло. Правую руку Берта отбросило назад, словно в плечо ударили на расстоянии. От внезапной острой боли у него помутнело в глазах. С каким-то тупым изумлением он обнаружил, что у него из плеча торчит рукоять складного ножа, наподобие странного нароста. Рука в футболке окрасила кровь. Он долго, казалось бесконечно, разглядывал этот невесть откуда взявшийся нарост. А когда поднял глаза, на него уже вплотную надвигался рыжий детина, ухмыляясь с чувством собственного превосходства. «Ах ты, ублюдок!» — просипел Берт. «Через минуту душа твоя вернется к Господу, а сам ты предстанешь перед его престолом». Рыжий потянулся пятерней к его глазам. Берт отступил и, выдернув из предплечья нож, всадил его парню в самое горло. Брызнул фонтан крови, и Берта залило с ног до головы. Парень зашатался и пошел по кругу. Он попытался вынуть нож обеими руками и никак не мог. Берт наблюдал за ним, как в гипнотическом трансе. «Может быть, это сон?» Рыжего шатало, но он продолжал ходить кругами, издавая горловые звуки, казавшиеся такими громкими в тишине жаркого июльского утра. Его сверстники, ошеломленные неожиданным поворотом событий, молча следили издалека. Это не входило в сценарий. Мысли Берта с трудом ворочались, тоже как оглушенные. «Я и Вики? Да. И тот мальчик, не сумевший от них уйти в зарослях кукурузы. Но чтобы кто-то из их числа? Нет». Он обвел свирепым взглядом толпу, удержавшись от желания крикнуть ей с вызовом. «Что, не нравится?» Рыжий детина в последний раз булькнул горлом и упал на колени. Глаза его невидяще смотрели на Берта, а затем руки безвольно упали, и он ткнулся лицом в землю. Толпа тихо выдохнула. Она разглядывала Берта, Берт — ее. И до него как-то не сразу дошло, что в толпе он не видит Вики. «Где она?» — спросил он. «Куда вы ее утащили?» Один из подростков выразительным жестом провел охотничьим ножом у себя под кадыком.